История шестая. Переключение. Глава первая. Когда я пришла на ночевку к Зое, у меня от волнения дрожали руки. Меня впервые пригласили на девичник с ночевкой. «Опять вы будете шептаться про мальчишек?» Перед уходом кривилась старшая сестра. Я ужасно боялась, что разговор зайдет о симпатиях. Не хотела, чтобы кто-то узнал, кто мне нравится. Вдруг проболтаются всей школе. Теперь, вспоминая ту ночь, я думаю, что с радостью стала бы обсуждать хоть всех мальчиков в классе. Может, тогда все осталось бы как прежде. В гостиной Зои уже собрались наши одноклассницы Хлоя и Лия. Они как раз запускали какой-то жуткий фильм. «Мия, наконец-то!» Зои подбежала ко мне. «Я специально для тебя место на диване оставила». Фильм оказался про мальчика, чьи три желания обернулись кошмаром. Из-за одного из них погиб его друг. От некоторых сцен становилось по-настоящему жутко. Когда финальные титры поплыли по экрану, Хлоя неожиданно предложила: «А давайте расскажем настоящие страшные истории». «Я не знаю таких», — растерялась я. «Вообще-то ужасы всегда заставляли меня дрожать под одеялом. Может, лучше поиграем в крокодила?» «Какой крокодил?» — фыркнула Лия. «Это же девичник. Нужно что-то по-настоящему жуткое». «Тогда слушайте», — таинственно понизила голос Хлоя. «Кто-нибудь из вас слышал про игру «Чарли-Чарли»?» «Про что?» — заинтересованно переспросила Зои. Я мысленно вздохнула с облегчением. Сама горела от любопытства, но стеснялась спросить. «С помощью этой игры можно задавать вопросы духам», — с важным видом объяснила Хлоя. «Берешь листок, проводишь одну линию сверху вниз, другую слева направо. Получается 4 квадратика. В двух из них пишешь «да», в двух других — «нет». Зои смотрела с сомнением. «И что, это работает?» «Сейчас покажу». Хлоя протянула руку. «Дай бумагу и 2 карандаша». Мы уселись на ковре в тесный кружок, словно заговорщики. Под светом ночника тени на столе казались особенно таинственными. Хлоя старательно вывела на бумаге крест, затем заполнила квадраты словами. Положила один карандаш вдоль вертикальной линии, а второй — поперек, чтобы получился крест. «Готово!» — выдохнула она. И в комнате стало тихо-тихо. «Теперь можно спрашивать что угодно. Духи будут двигать верхний карандаш, показывая ответ». Глава вторая. «Кто хочет задать первый вопрос?» С вызовом посмотрела на нас Хлоя. «Конечно, я!» Тут же откликнулась Зои. «Это же моя ночевка!» Она пристально посмотрела на карандаш. «Скажи, здесь с нами есть призрак?» Верхний карандаш дрогнул, затем медленно-медленно повернулся. Оба его конца замерли на квадратах с надписью «Да». В комнате стало тихо. Слышно было только, как за окном шумит дождь. «Кажется, у нас гость», — таинственно прошептала Хлоя. Мы по очереди задавали вопросы, а я все чувствовала себя странно. Конечно, это просто игра, но вдруг... Когда очередь дошла до меня, я с замиранием сердца спросила: «Ты нас видишь?» Карандаш снова уверенно указал на «да». Мы бы, скорее всего, так и верили каждому ответу, если бы Лия не заметила странные движения Хлои. Оказалось, это она все время незаметно дула на карандаш. «Ах ты хитрая!» — взвизгнула Зои. И тут же все мы набросились на Хлою с подушками. «Вы бы видели свои испуганные моськи!» — сквозь смех выкрикивала Хлоя, отбиваясь от наших атак. Мне сразу стало легче. Значит, никаких призраков не было. Теперь бы только переключиться на что-нибудь веселое. Что угодно, только не эти жуткие истории. Хотя... Странное ощущение, что за нами кто-то наблюдает, так и не прошло. А вот если вы хотите по-настоящему пообщаться с духами, нужно брать Уиджу, — таинственно сказала Лия. У моего старшего брата есть такая доска. Он утверждает, что они с друзьями регулярно разговаривают с призраками. — И ты ее не взяла? — разочарованно спросила Зои. «Зато в Роблоксе есть полноценная игра Уиджа!» — воскликнула Лия. «Давайте попробуем!» Зои стремительно принесла свой планшет. Пока Лия искала игру, я с беспокойством наблюдала за ними. Загрузочный экран выглядел пугающе. Кроме названия Уиджа, там были какие-то странные символы, похожие на древние руны. «Вы уверены, что это безопасно?» Тихо спросила я. Почему-то именно эта игра вызывала у меня настоящую тревогу, в отличие от шуточного карандаша. Возможно, виной тому были фильмы ужасов, где подобная доска всегда приводила к чему-то жуткому. Когда игра загрузилась, на экране возникли ряды букв, а вверху зловещие надписи «да» и «нет». Но больше всего меня напугал плавающий внизу треугольник с мерцающим кругом в центре, словно глаз, высматривающий что-то в темноте. «Зои, спроси что-нибудь», — прошептала Лия, передавая ей планшет. Дрожащим голосом Зои произнесла. «Здесь есть призрак?» Треугольник резко дернулся и поплыл к слову «нет». «Странно», — нахмурилась Лия. «Если здесь никого нет, то что тогда двигает указатель?» «Это просто глюк в игре», — попыталась убедить я всех, включая саму себя. Но ледяная дрожь пробежала по спине, когда треугольник внезапно снова дернулся, будто кто-то невидимый наблюдал за нами. «Ты призрак?» — снова спросила Хлоя, но треугольник снова указал на «нет». Мы переглянулись. В комнате стало как-то слишком тихо. «Ладно, тогда ты человек?» — настойчиво повторила она. Треугольник плавно двинулся к «да» и замер. Мы застыли, глядя друг на друга. По спине пробежали мурашки. «Может, это просто другой игрок?» — робко предположила я. «Может, кто-то тоже играет и двигает указатель?» Мы быстро открыли настройки сервера. И тут кровь застыла в жилах. Кроме нас, здесь никого не было. Глава третья. «Как тебя зовут?» Лия придвинулась ближе к экрану. Треугольник начал двигаться, задерживаясь на буквах «Э», «М», «М», «А». Мы замерли. «Как ты с нами разговариваешь?» — тут же спросила Зои. «Не знаю», — медленно вывела Эмма. «А где ты сейчас?» — не удержалась Хлоя. «В закулисье». Буквы появлялись одна за другой. «Не помню, как оказалась здесь. Просто играла в Роблокс, и вдруг все изменилось». «То есть ты застряла внутри игры?» Хлоя смотрела на экран с смесью страха и любопытства. «Кажется, да». Подруги забросали Эмму вопросами, будто она настоящий человек, а не просто набор пикселей. Меня бросило в дрожь. «Ребята, это же невозможно! Люди не могут попасть в видеоигры!» Попыталась я образумить их, но меня будто не слышали. «В какую игру ты играла, когда все случилось?» — не отступала Хлоя. «Безликий» — появилась на экране. Зоя аж подпрыгнула. «Эту игру же запретили! Там монстр, который знал твое настоящее имя! Мой брат рассказывал!» Если Эмма говорила правду, значит, она уже несколько месяцев была в ловушке. Но разве такое возможно? «Я давно здесь, в закулисье», — продолжала Эмма. «Но я нашла способ...» От этих слов по спине побежали мурашки. «Пусть это и игра, стала вдруг очень не по себе. Как тебе помочь?» Лия прикоснулась к экрану. «Кто-то должен коснуться экрана и трижды сказать «переключение». «Это моя ночевка, значит, это буду я!» Зои решительно приложила ладонь к планшету. «Переключение!» Ее голос дрогнул. «Переключение!» В комнате стало тихо-тихо. «Переключение!» В ту же секунду экран погас, а Зои резко отдернула руку, словно ее ударило током. Глава 4. Планшет внезапно вспыхнул так ярко, что у нас заслезились глаза. Белый свет заполнил всю комнату, и нам пришлось закрыться руками. Когда свечение наконец угасло, мы увидели незнакомую девочку. Рыжие кудри, веснушки на носу, простая футболка и поношенные шорты. Она стояла на месте Зои и растерянно моргала. «Ты Эмма?» — выдохнула Хлоя. Девочка медленно повернула голову, будто только что проснулась. «Да...» — ее голос звучал хрипло. «Я Эмма...» Я не понимала, что происходит. Куда исчезла Зои? Откуда взялась эта девочка? «Ребята, а где Зои?» Лия обвела взглядом комнату. «Нас как ветром сдуло. Мы обыскали всю спальню, заглянули под кровати. Нигде». «Наверное, она теперь в бэкрумах», — равнодушно сказала Эмма. «А где у вас туалет? Я не помню, когда последний раз была в настоящем доме». Хлоя молча указала на дверь в коридоре. Пока Эмма была в ванной, мы с Лией прочесали весь дом, но Зои будто испарилась. «Что она имела в виду?» — прошептала я, и у меня похолодели руки. «Неужели Зои теперь там, где была Эмма? В этой жуткой игре?» «Прекрати!» — резко сказала Хлоя, стоя на посту у ванной. «Не говори такие вещи!» Но потому, как она теребила край пижамы, я поняла, она боится того же самого. Вернувшись в спальню Зои, мы столпились вокруг планшета, затаив дыхание. Указатель на экране снова и снова выводил одну и ту же тревожную надпись. «Помогите!» «Срочно найди Эмму!» — прошептала я Хлоя. «Только она знает, как вернуть Зои!» Пока Хлоя мчалась в коридор, я прикоснулась к теплому экрану. «Мы с тобой, Зои, держись». Но вместо Эммы в комнату ворвалась испуганная Хлоя. «Ее нигде нет. Она исчезла». Мы обыскали весь дом, и тут Лия заметила. Задняя дверь была приоткрыта. Легкий ночной ветерок колыхал занавеску. «Но зачем ей убегать?» Голос Хлои дрожал. «Мы же спасли ее». И тут меня осенило. Холодная дрожь пробежала по спине. Она не спасалась. Она искала замену. С ужасом прошептала я. Слово «переключение» означало, что они просто поменялись местами. Эмма выбралась. А Зои теперь там. Мы застыли в леденящем молчании. Как мы объясним это родителям Зои? И главное, как вернем подругу, если для этого кому-то придется занять ее место в цифровой ловушке?